Глава 13. Ух, мля. Кривясь от боли, я посмотрел на обычную, казалось бы, руку с новой татуировкой. С кошмаром мне больше работать нравится. До сих пор стоит чувство, будто под кожей шевелятся опарыши, вылезают мухи, и плоть моя гниет. Бррр, мерзость. Я хоть и некромант-шизик, с трупами наработался, но ощущать это на себе как-то, ну уж не знаю, не мое. Но такова цена и специфика работы с Чумным Королем. Кошмар, мой дружбан, он плату не требует, только пугай себя на здоровье. А вот с Чумным Королевством не подружиться. Оно не признает привязанности. Это буквально рой червей мухоопарышей. И он требует платы. Хорошо, что я еще давно нашел лазейку в его контракте. Так-то он с концами руку сжирал. Но я выяснил, что рой требовал лишь впустить его. Про сожрать полностью речи не шло. Так руку и сохранил. «Ищи, Петра, мы жаждем пищи!» Жужжало, пулькало и стрекотало задом наперед существо под балахоном. «Будет!» «И мужчинами я влить мерцу, ейбу, ейбу, а я вся измаглющая узу. Мы жаждем поразить плод болезнью. Позволь червям взять свое. Убей, убей, устрой пир во имя чумы!» Раздается удар колокола, и король рассыпается роем мух и белых личинок. Посох его пропал, балахон и колокол тоже. Остался лишь я и новая печать. Сила болезней. Вот и думай, стоило ли становиться темным лордом. Вздохнул я, сжимая-разжимая правую руку. Захвачу вселенную, уйду в отпуск. Нахрен оно мне все надо. Ну, что это теперь получается? Левая коронная, правая похоронная? Ню-да, ню-да. Но прокачивать пока что эту печать я не буду. Потерплю до вечера, когда уже конкретно сила понадобится. Самое сложное я и так уже сделал. Вызвал короля. Он, честно сказать, внимание привлекает. Незаметно это сделать не так уж и легко. Я со вздохом поднялся и немного размял правое плечо. Ух, незабываемый опыт. Всем советую. Курорты Калининградского чумного края, чтоб их. Возвращаюсь к Даниэлю. Сейчас делаем крюк к японцам. Мы поехали в деревню кузнецов, кующих орудия против демонов. Ну ладно, просто к кузнецам. Против демонов мне не надо, мне надо за. Я выхожу, скрещиваю пальцы в печать. Призыв квазита. Призываю нескольких. Хумус, сможешь их вывести к бару? Без проблем, босс. Я киваю и отдаю квазитов под управление расисту. И все же, какой у него предел мозга? Ну, расизм, ну, мощь. Всем бы так. Еще и за трусами кучерявой следить успевает. А, кружевные. Так, ладно, не думаем. А то тело вон уже гармониться начинает. Девчонка-то симпатичная. Не-не, ей сколько? 16? Не, сидеть не хочу. Я пошел к кузнецам. Судя по дыму и запаху, кузня только недавно погасла. И причину объяснили с порога. «Все закончилось, господин», — разводит руками японец. «Даже металл. Про кристаллы и не говорю». Я выдохнул. «Ладно, сегодня точно едем на шахты и запускаем добычу. Как мир-то захватывать с такой жалкой силой? Серп и тот сломался. А к нему еще и молот нужен для хаоса-то». «Так-с», — нахмурился я. «Ладно, понятно. Возвращаюсь в машину». «Так, сейчас скажу, куда ехать». И я указал дорогу к скупщику. «Деньги нужны, деньги». Естественно, прямо туда ехать мы не стали. На такой-то машине к криминальным элементам? Ага. Не-е-е. До самого барахольщика дошел пешком. И это был другой человек. «Чё за... А где?» — хмурюсь я. «Уволен», — улыбнулся толстый мужчина с волосами по плечи. «Оказался нерентабельным. Упускал возможности. Руководство решило его уволить». Снова улыбается. «Вы за покупками или по делу?» «Блядство. С тем ведь контракт был на сотрудничество». «Хотя, может, оно и к лучшему. Тут даже часы покупать отказывался, а о машинах и речи бы не шло. Может, этот посмелее». «Активирую амулет. Демонстративно, чтобы мужик понял, что я не шутить пришел. Есть две машины и пара мелочей». Говорю я. «Готов скинуть цену, если благополучно забудете, кто вам их продал». «А откуда взяли?» «Мне подарили». «Эти щедрые господа способны больно бить магией?» «Способны», — не стал отрицать. Ха, мужик почесал щеку. «Ладно, закатывайте их на задний двор. Посмотрим». Я даже удивился. «Ого, этот деловитий!» «Если меня, конечно, на заднем дворе не ждет засада уже на мой личный задний двор». Но моя чуйка вроде молчит. Скорее, жадность напрягается, что я готов скинуть стоимость. Я выхожу на улицу и обхожу здание. Реально, здесь отдельная площадка была. Зачем такая барахолки? Ну, жуки! Пока мужик не вышел, я щелкнул пальцами и открыл огромный серый разлом. Пространство буквально разорвалось, будто проткнутая бумага. А из серой ряби начали медленно выкатываться сначала одна, затем вторая машины. Ох, мля, я только сейчас заметил. Твою мать, да они же метые. Мне нужны деньги для кузнецов и оплату шахтерам. Мне нужно продать машины. Но они обе, твою мать, с вмятинами-замятинами. Я же когда водителя убил, он вывернул руль и воткнулся в другую. Кто это вообще купит? Так. Я нахмурился, слыша, как идет барыга. О, придумал. Ну, силушка, не подведи. Я касаюсь вмятины на одной машине всеми пятью пальцами. Концентрируюсь и... Да, проходит. Ха, прогресс. Раньше бы меня магический металл нахер послал. Деконструкция. Я ломаю машину так, что она чинится. Причем с первого раза не получилось. Трещины было видно. Но затем у меня получилось визуально скрыть косяк. И только визуально. Стоит лишь пощупать, как ты понимаешь, что под краской все разваливается нахрен. Но снаружи-то не видно. Так, мужик выходит аккурат, когда я починил вторую машину. А, седанчики? Ну, естественно. Закивал я, даже не зная, что это значит. Ха, нахмурился он. Знаешь, по твоему виду и твоим часам я думал, что ты мне люкс притащишь. Я бы даже не смотрел. Такое не сдашь. Ну, у тебя обычный бюджетный средняк. Даже без видимых косяков? Естественно, естественно. Киваю. Жадность потерла ладошки, потому что я буквально увеличиваю цену выше ее рекомендуемой. Вмятина-то никуда не делась. Она все еще реально уменьшает цену. «Ладно, давай так», — вздохнул он. «Документов, конечно, у тебя нет, но, как вижу, есть ключи. Машины хорошие. Дам по 200 на каждую. Перепродам европейцам». «Так-то 250 бы дал, но молчание золото, сам понимаешь». «А что, местная банда не узнает?» «Местная банда?» — нахмурился он. А потом хмыкнул. «Ну, скажем так, обрела опасного врага, и ей шанс, что скоро развалится». «О, это уж точно!» — хмыкаю. «Ха-ха-ха, платить им я не хочу. Ну, а если поймают, то переобуюсь. Ничего страшного!» — хохотнул он. «Ну как?» Я прислушался к жадности. Ситуация выходила странная. 50 тысяч скидывать за молчание? Охренели!» Но я нивелировал это с сокрытием вмятин, и как бы и не в жопу, и не по лбу. По рукам. На том и порешили. Я скинул еще разную мелочь и получил 440 тысяч на руки. Знаете, как-то я быстро отвык от батиной казны, что радуюсь местным копейкам. Деньги, деньги. Эх, куда бы вас теперь пристроить? Может, переехать всей семьей? Не, Фредерик обещал нас перевезти. Через неделю после академии. А с учетом, что самое обучение через 5 дней, то еще 12 дней потерпеть и переедем. А, академия, значит. Мысли ушли в другую сторону. Черт, жаль, что по делу моей матери я могу продвинуться только там. Теос прямо сказал. Его дневники и записи в архиве, а архив в академии. Осталось до него добраться. Причем максимально готовым. Кивнул я сам себе и сел обратно в машину. «Даниэль, Солине, ты нас тоже возить будешь?» «Если попросите Фредерика, то да», — кивнул он. «Так-то эта машина не подходит. Броню на тачку навесить можно?» Он удивленно посмотрел на меня через зеркало заднего вида, аж глаза заблестели. «Можно», — медленно кивнул он, будто не веря. «У меня знакомый есть, правда, он сидит сейчас, но завтра выпустят. Может, защитные печати повесить. Визуально без изменений. Фактически, щиты активируются, когда надо. Помните же те тачки, которые за нами гнались? Ну вот». «Сколько?» 50 за один тип щита». «На физический и ледяной сделай». Я отсчитываю ему сотню. «Все будет в лучшем виде». Он аж заулыбался. Я кивнул. «Я с ним 2 дня, и все 2 дня нам приходится от кого-то укатываться. Уж не знаю, это его таксистская удача такая или совпадение, но с Линетты подавно лучше бы защитой обзавестись». «Ну а еще я это стребую с Фредериком». Не за свои же деньги его машину улучшать. Бз-з-з-з. Тут же загудел телефон. Я задрал бровь и посмотрел. Неизвестный номер. Кто это? Неизвестный номер. Привет. Неизвестный номер. Это Виктор? Задираю бровь еще выше. Я... Да. Неизвестный номер. Это Линет. А, так, а откуда у нее мой номер и что ей надо? Зачем Линет мне писать? Мы же и так увидимся, вот уже скоро. Я... Ок. Линет. Если буду ошибки, прости, я через переводчик пишу. Я... Ты говоришь переводчику, и он за тебя пишет? Линет. Нет, он в телефоне. Я... Ты пишешь ему, он переводит, а потом пишет мне? Линет. Нет, оно... сразу все. Я... То есть вы на созвоне, ты ему говоришь, и он сразу мне пишет? Линет. Я, наверное, ошиблась. Извините. Повисло короткое цифровое молчание, будто девушка там с чем-то сверяется. А потом снова пришло СМС. Линет. Нет, не ошиблась. Почему она поставила точку в конце? У меня плохое предчувствие. Ну, приятно познакомиться, Линет. Нахрена ты мне, конечно, написала, я не знаю, но, надеюсь, твой переводчик на второй линии многого не узнает. Не нравится он мне, мутный какой-то. Кстати, о красивых людях. Мне позвонил Евгений. Солнце, приезжай, показывай фокус дяде Жени. О, Господи! Ну, меня так мало кто еще называл. Только жена, если ты понимаешь, о чем я. Ну вот и конец моим шахтам. Придется расширять. Ладно, едем. Тем более план стать красивее, чтобы шагать наравне с Линет, вполне осуществим. Не до ее уровня, конечно, все же тело мне того еще гуманоида досталось, но красавчиком вполне могу. Мы поехали к модельному агентству. Кстати, днем здесь людей было больше. Сплошь красавчики, парни и девушки. Все, видимо, шли на собеседование с желанием приобщиться к миру моды. Это так востребовано? Ха. Господи, какой же тут гомон. Как же тут воняет духами. Такое месиво запахов, что голова кружится. И почему все на меня так поглядывают? Ну да, я страшнее вас, что? Да, мы уроды, и мы тоже хотим жить. Ой, снова вы. Улыбнулась рыженькая администраторша, встречавшая меня в первый раз. «Никак по мне соскучились?» — подмигивает. «В том числе!» — решаю подыграть. «Где Сергей?» «Проводит кастинг. Видите, сколько желающих?» «Вот она, сила Евгения!» «Я ж себя неуютно среди них чувствую!» «А зря! Вы посимпатичнее будете!» Она снова между делом подмигнула. «Все, я расставила расписание. Можете проходить!» «Чтоб я без тебя делал?» «Должны будете». «Эх, хорошие у вас тут люди. Хорошие Сергеи, хорошие девочки. Хвалят постоянно. Эх». Я подошел к кабинету нашего гиганта, и из него тут же выбегает ревущий парень. По щекам текут слезы вперемешку с тоналкой. Крашеные волосы взъерошены. Приталенная футболка мокрая от соплей. «Нет мне больше жизни!» — театрально взревел он. «Как оказалось, я был никем. И лишь сегодня все стало прозрачно. А горевать по прошлому зачем? С этим я не справлюсь однозначно!» Я покосился на это чудо модельной мысли. «Не говорят?» Захожу к Евгению. У него, как всегда, пахло клубничной жвачкой. «Что здесь творится?» — спрашиваю мужчину. «Никуда не годятся, никуда!» — махнул руками Евгений. «Никакой харизмы, никакой силы во взгляде. Можно родиться красивым, но никогда не засиять. Ох, похоже, серьезный у них кастинг. И еще больше меня смущает, что он слишком уж совпадает с предложением моей работы. Ты очень вовремя, кстати. Меня это смущает. Пройдем». Он встал и повел меня в другое помещение. «Господи, какой же он нахрен здоровый. С каждым днем все больше и больше. Сколько в нем килограмм мышц? 700? Вот он, пик мужской формы». Мы прошли в какую-то гримерку. Правда, она была завалена... Мля! Вот, это мои бюсты. «Ой, почему я не удивлен?» Вздыхаю. Два мраморных бюста Евгения с разными лицами. Вот величественная, вот кривляющаяся. 70 кило. Пойдет?» «Пойдет. Теперь прошу выйти, мне нужно похимичить». «Не буду отвлекать. Вернешься, как сможешь». Понимающе кивает он. Закрываю дверь, разворачиваюсь и вздыхаю. Ну вот и моя прокачка. Внешность, харизма, даже тембр голоса будет меняться конкретно для каждого человека, чтобы ему понравиться. Я буду побеждать еще до битвы. Со мной просто предпочтут дружить и любить, а не сражаться. Такова сила жадности. Только вот меня немного смущает тот факт, что теперь в моей сокровищнице будет аж 4 бюста Евгения. Ну, типа клинки, клинки, шикарный ковер и ебло Евгения. Чувствую, шов так заикой останется. Но грех жаловаться. Жатва. Серые длани вылезают из земли и забирают бюсты. Я не успеваю отозвать длани, как жмурюсь от тянущей боли. Теперь она была в других местах, вообще. Если я ожидал лицо, то красота теперь затронула линию волос и ноготочки. В самом конце лба начало покалывать, и я почувствовал, как лезут волосы. Будто тонкие нитки протягиваются через череп. Вот настолько это было мерзко. Кому швы на живую накладывали, должен понять. Ногти, казалось, будто утюгом прижгли. И слегка рифленых и кривых стали гладенькими и ровненькими. Да какие ногти нахрен? Выдыхаю, глядя на руку. Сука, а косметика вся где? Пока я мучился от маникюра, длани время не теряли. Ухмыляйте, длани. Зеркало? Красивое. Сюда нахрен. Набор помады? О, бренд, тоже сюда. Ну и красивый кожаный стул, а то хер ли он тут стоит, а не у нас. Последняя длань, тащащая косметичку, ошарашенно на меня повернулась. Мы переглянулись. И не успел я выхватить чужое имущество, как рука резко ныряет в разлом. Падлы! Мне как это объяснить? Чёртово всестороннее развитие, вздохнул я, глядя на ноготочки. Ну ладно, надеюсь, прокатит. Хотелось бы хлебало подправить, конечно, ибо оно важнее, но, увы. Я возвращаюсь к Евгению. Из кабинета снова вылетает на этот раз девушка. Высокая, худенькая, в короткой юбочке и с короткими волосами. Ноги, ну, просто деликатес. Гормоны так и говорят вцепиться в ее сочные ляжки. Что-то многовато оно в последнее время гармонится. Может, скажем так, пока я мариную Алису, чем-то перекусить? «Моя жизнь кончена!» — ревела она. «Мне нет смысла дальше жить! Я тупая уродка! Уа-а-а!» И она убежала, не способная принять отказ. Я захожу в кабинет. Слегка нервничающий Евгений заполнял какие-то бумаги. Видимо, очередной отказ в чем-то деле. «Никакой харизмы, никакого огонька!» — махнул он рукой. «Жаль, что далеко не все поймут, в чем же дело. Действительно, печально. Не так уж много истинно красивых в наше время. Кто знает, что значит очаровывать?» Он поднял голову. «А, Витя, ну как...» «О!» — он всмотрелся. «Погоди, у тебя...» — хмурится. «У тебя линия волос поправилась?» «Не только». Встаю в кокетливую позу и показываю ноготочки. «Яс, бич слэй!» Он тоже стрельнул позой. «Так, погоди». Гигант подскакивает и подбегает ко мне, аккуратно поднимая мои ладони. «Но как?» Он ошарашенно поднял глаза. «У тебя форма ногтей совсем другая была и линия волос, но я не чувствую магии». Я развожу руками. «Ну, вот так». «Ох, Витя, так-так-так». Его будто по башке ударили. Я подозревал, но до конца не верил. А теперь, когда сам увидел, он нахмурился. «Ух, так-так-так». Его лысая голова задымилась. Я терпеливо ждал. «Меня смущает, что для него это так важно? Ну, красивее я, и что? От этого зависят чьи-то жизни или что? Судьба страны?» «Витя», — он поднял на меня взгляд, — «ты хочешь стать лицом России?» Я медленно поднял взгляд в ответ. «Может, и судьба страны? Что?» «Знаешь, есть причина, почему Линет, пробудившаяся красотка, переехала именно сюда». Начал он издалека. «Да, академия у нас хороша, но в Штатах не хуже. В Китае. Но наш государь сделал все, чтобы переманить их именно сюда. А все потому, что скоро наступит ренессанс российской красоты». Он гордо вскинул кулак. «Это будет холодная война на совсем другом поле. Нам нужны не просто модели, а боевые маги. Столь же красивые и столь же опасные. Величие и нежность, как пламя. У нас есть мисс Линет. Она будет выступать от лица страны. Но мистера у нас еще нет. Смекаешь?» Смотрит на меня. Я протяжно выдохнул. «Да бля!» Ну какой представлять страну? На чем? В конкурсах красоты? Вы гоните. Я, будущий император Земли, буду известен как самый сексуальный парень. Хотя... Блин, а не так уж и плохо звучит. Что в этом плохого вообще? А даже если я и не захочу захватывать планету, мне все еще нужно искать мамулю. А доступ к осколку Теус может дорогого стоить. Нужно заранее прокладывать эту дорожку. Что мне надо будет делать? На глазах выступили слезы. Будь красивеньким, улыбаться, туда-сюда фотографироваться, светить своим личиком, ну и быть очень сильным, соответственно. В этом план, государя. Не просто пижонская страна, а та, где красота может убить. Нужно построить такой образ. Я снова вздохнул. Ай, зачем это вообще надо? Решает же только сила, по факту. Сила-то у страны есть, он махнул рукой. У нас два архонта. Это как тактические боеголовки, и у страны их две. Зато вот побеждать на поле мировой красоты мы, увы, еще не можем. Архонты? Я уже слышал это слово. Они настолько сильные. Я вздыхаю. Мне нужен доступ к кристаллу раньше, чем я стану лицом страны. Выставляю условия. Ну, естественно. В первый контракт будет входить твоя раскрутка. Основное начнется после. Снова выдыхаю. Ну, а про то, что я от всего откажусь, как только получу доступ к кристаллу, ему лучше не знать, наверное. Ладно. Ха-ха, славненько! Он хлопнул в ладоши. Для начала еще немного тебя прокачаем. Потом загоним в пару журнальчиков, может, в промо к айдол-группе БТС засунем. Знаешь же, БТС? Нет. Узнаешь. Тогда я тебе завтра позвоню. Юрист контрактик составит. Пока подумай над своими условиями. Я открыт к диалогу и обнимашкам. Ладно. Тогда до завтра. Мне еще отшивать этих миленьких зазнаек. До свидания. В непонятных чувствах я попрощался и вышел. И что про это думать? Знаете, я ведь всегда смеялся над Теосом, что он светит лицом от всей империи. Такое, ха-ха, мисс имперский красавчик, глазки подкрасить не забыл? А теперь что? Проблемы, которые мне обещал брат, это Евгений? Ой, глянь, простачок пришел, прогундел парень в коротком топике, ждущий своей очереди. Консилером намазался, типа кожа у него хороша и стоит крутой. Давай, проходи отсюда, тут таким, как ты, не... Я тебе ебло сейчас снесу. Варвар, быдло! Прокудахтал он, но сразу же заткнулся, делая вид, что в его последнем мифоне кто-то написал. Я вздохнул и по пути назад тоже достал телефон. «Я. Теперь мы коллеги. Линет. А?» Я ничего не ответил. «Эх, Линет, тебя ждет еще один сюрприз. Теперь я с тобой больше, чем телохранитель и клиент. Ах, судьба, к чему ты меня подталкиваешь?» «Ой, уже уходите?» — спросила девочка с веснушками. «Я теперь часто здесь буду, не переживай. Тогда буду почаще укладку делать». Я улыбнулся. «Хорошие вы тут все, добрые. Еще бы не впускали сюда крашеных парней, и вообще бы было...» «Босс!» — заверещал Хумик откуда-то из территории. «Босс, алярм! Босс!» На все подпространство стоял истеричный даунский визг. «Хорошо, что только я его слышал». Я нахмурился, попрощался с хорошенькой девушкой и вышел. Открыл территорию. «Какого дьявола ты здесь шумишь?» Зарычал я на него. «Я требую премию!» С гордой улыбкой сказала полукрыса. «А ты не оху...» «Зря-зря вы это, босс!» Хмыкнул он. «Я ведь блондина нашел!» Я замолчал. Ну, реально зря. «И знаете где?» Продолжал улыбаться Хумик. «Он в баре с бандосами!» «Что он там забыл?» — хмурюсь. «Без понятия. Квази-то 100% прибьют, если он дальше пройдет. Но факт, босс, факт в том, что блондинчик ваш и бандиты теперь связаны. Уж не на вас ли охоту устроят?» «Это будет очень нехорошо». Я застыл и серьезно задумался. «Что ж, это может быть очень плохо. Ведь теперь и Розовец знает, где я живу». «Да, это плохо». «Я планировал оставить все до вечера, но планы поменялись. И не в вашу пользу, уроды!» «Даниэль, сажусь в машину. Сможешь за 10 минут доехать до ближайшего кладбища?» «Которое простолюдинское?» «Да. Доеду за 8. Он пульнул сигарету в рот. «А потом?» «Потом к бару». «Намек понял!» Кивнул он и достал из-под сиденья металлический руль с кнопками. То же время. Главное поместье клана «Алая Роза». Максимилиан Тейлор сидел в кабинете. Настроение было не очень. Он так-то любящий отец. А в последние дни его миленькая София как не своя. Срывается на всех подряд, злая, недовольная. Уже пришлось оплатить 2 больничных счета для слуг, которых она покалечила, чтобы успокоиться. Что случилось, не говорит. Где ее дружок, а-ля ручная собачка тоже? Может, это как-то связано? Хотя вряд ли. София с ним даже не спала, передумала. Уж эта эгоистка себя не отдаст, кому попало. Уж точно не бывшему слуге. «Ну тогда что случилось?» – переживает он. София – его радость. Впрочем, это полбеды. «Князев отобрал шахты, сэр, официально. Уже даже не по слухам», – докладывал ему человек. «Фак», – протяжно выдохнул Тейлор. «У него охранная лицензия 2-го уровня. С ней много дорог открыто. Для государства он теперь человек, которому можно доверять». «И как он ее нахрен получил, если наши люди в комиссии по пробуждению ничего не сказали?» Смотрел он из-под лобья. «Без магии, господин, он не проходил пробуждение». «Князев, лицензию 2-го уровня, без пробуждения? Этот задохлик? Этот русский неудачник? Это ручная собачка моей Софии?» «Здесь нет ошибки, господин. Как пробужденный он не зарегистрирован, а значит, и отобрать у него имущество мы не можем». «Фак», вздохнул американец. «Это еще не все». Тейлор медленно поднял глаза. «Он зарегистрировал бизнес. Похоронное бюро. Не знаю, зачем и к чему, но у него явно есть планы, и он ему следует». «Какое еще в жопу похоронное бюро? Он неадекват?» Тейлор подозревал Князева в пробуждении. Именно на него он скидывал недавнее странное убийство, ибо, ну, это было логично. Вязов подозревал Виктора в хищении амулета с записями. Слуга, отправленный в дом Вязова, умер и разложился. Потом другие розовцы умерли также. Плюс еще пара похожих трупов. Все эти убийства вели на Князева, но не пробудился. Невозможно. Либо его кто-то прикрыл в комиссии по пробуждению и обо всем предупредил, либо он реально не пробудился. «Мы знаем, где он живет?» — спросил Тейлор. «Да, единственная квартира, которую мы не смогли отобрать». «Отправь к ней их шахтам человека. Где Князев появится первым, туда я и приеду. Лично хочу», — хмыкнул он, — «поговорить с нашим родственничком». «Сука ж, Князев, что с тобой не так? Ты что-то скрываешь, скотина, и было бы очень интересно узнать, что». «Ладно, Тейлор поймет. Это ведь его дар, сверхчувствительность к энергии. Поэтому он всегда носит перчатки, ибо даже касаться предметов не может. Голову сразу заполняют 1000 образов энергетического следа. Читать историю объекта, копировать заклинания — все это в его власти. Князева нужно лишь коснуться, и он увидит, пробудился ли дар в его ядре или нет». «На этом все?» — спросил он. «Нет, в городе появился каннибал». «Чего? Кто-то людей ест». Спустя полчаса. Мне даже не пришлось давать взятку. Я просто оттолкнулся от машины и перепрыгнул за стену. Это было обычное простолюдинское кладбище. Тонны могил и крохи энергии. С нескольких сотен захоронений вышло всего 4. 4 нахрен созвездия. Господи, как же это мало. Но, господи, как же этого достаточно. Я стоял в сотне метров от бара. Уже вечерело. Небо окрашивалось в розовый. «Босс, туда все больше и больше стягивается!» Едва не орал Хумик. «Они к чему-то готовятся! Все злые нахер! Они будут мстить!» «Нет, Хумик, не будут!» Прикрываю глаза, приближаюсь к сектору мистицизма. Школа болезней. И вкладываю все 4 звезды.